Глава 23. Витя. «Почему мы на мотыках не ездим?» – спросил я, когда Ника села в свою бэху. «А ты хоть умеешь?» «Конечно, и починить могу. Но я только советские разбирал. Урал, как свои 5 пальцев знаю. У тебя их 10 вообще-то». «Но выражение такое. С тобой иногда так трудно разговаривать. А кто говорил, что должно быть легко?» Ника проигнорировала мое желание отправиться в дорогу на байках и завела двигатель. Я позвал к нам Подмышкина, который летал вокруг гаража, когда мы выезжали. Он осторожно подлетел к моему окну и посмотрел с опаской. «Не бойся, в сумку пихать тебя больше не буду». «Думаю, Ника не против еще одного пассажира?» – спросил я. «Да я ему больше, чем тебе, рада», – едва заметно улыбнулась она. «Ага. Значит, ты мне рада». «Иди ты». Улыбка стала шире. Ника врубила погромче музыку, чтобы последнее слово осталось за ней, и мы поехали на окраину Светлограда, чтобы найти Виктора и вытрясти из него все, что не смогли. Всю дорогу я пытался выяснить у мышонка, что он вчера видел, но такого хорошего контакта у нас с ним еще не образовалось. Я смог добиться только нескольких мыслекартинок, которые я уже видел. «Так что там за история с Валентином?» – снова попытался разузнать я. «Я же тебе уже сказала, я в чужом белье не роюсь. Хочешь узнать, спрашивай у него». «Да как я его спрошу, он закрылся у себя и бухает сидит». «Значит, он хочет побыть один. Что здесь такого?» «Да ничего. Но мне же интересно, что там стряслось». «Скажем так, вспомнились старые травмы». «Да это и так понятно. Что этот Эдик сделал ему? Бабу увел?» Ника не ответила. Так что я, скорее всего, угадал. Мы еще некоторое время ехали молча. Я рассматривал ночной город, который порядком опустел из-за последних событий. Тут и раньше народу было немного, а сейчас по ночам почти все дома сидят. Только алкаши шляются, которым либо терять нечего, либо храбрости дофига. Некоторые себя и вовсе ополчением возомнили и ходят с фонариками и ружьями. Ищут маньяков или диких животных. Меня удивляет, что тут до сих пор не появились охотники, которыми нас так пугали. Хотя, может, оно и к лучшему. Они не будут разбираться, кто плохой вампир, а кто хороший, и будут убивать всех. Если смогут, конечно. Я до сих пор не очень верю в их способность что-то противопоставить вампирам. Или я так расслабился под крылышком Валентина? Он действительно силен. Одним взглядом убил того низшего вчера. Это было круто. «Приехали», – тихо сказала Ника. «Что-то тут немноголюдно», – заметил я. Отель, в котором обычно останавливались дальнобойщики и командировочные рабочие, пустовал. Это было ясно по парковке, где не было машин, а также по выключенному свету во всех номерах. Раньше даже в полночь во многих номерах горел основной свет или как минимум светильник. Да и девушки, продающие интимные услуги, обычно терлись неподалеку. Сейчас же все было мертвецки тихо. Даже администраторская будка выглядела опустевшей. Мы вышли из машины, не хлопая дверьми. Подмышкина я отправил на разведку. Через несколько секунд получил мыслеобраз пустой комнаты администратора со следами борьбы внутри. Следом за разведчиком вошли и мы с Никой. Внутри был сплошной бардак. Все вещи, что когда-то стояли на столе, валялись возле него вместе со сломанным табуретом. 4 экрана, предназначенных для камер, не работали. Один из них и вовсе был разбит. Половина ключей от номеров валялись возле доски, на которой должны висеть. Так что определить, какие номера свободны, было не так-то просто. Некоторые ключи разлетелись по всей комнате, один я и вовсе заметил под стопкой журналов с порнушкой, стоявшей под диваном, рядом с опустевшими банками пива. «Ну и где искать дядю Витю?» – спросил я Нику. «А я откуда знаю? Вы же проследили за ним вчера». «Не мы, а Подмышкин. Я с ним не могу общаться. Он Валентину передал всю инфу, а Вал мне только сказал, что Виктор в этом отеле. И состояние у него неважнецкое». «Ладно, будем поискать», – пожал я плечами. Я отправил Подмышкина заглядывать в окна, вдруг удастся что-нибудь обнаружить. И таки удалось. В одном из номеров шторы были испачканы едва заметными пятнами крови. Похоже, кто-то вытер об них руки или просто вымазал их, когда задвигал. Номер был на втором этаже. Лестница поскрипывала, когда мы под ней поднимались, что меня сильно напрягало. Не хотелось, чтобы этот урод снова сбежал или чего с собой сделал. Но мы зря переживали. Виктор спал сном мертвеца, не слыша и не замечая ничего вокруг. Подмышкину удалось забраться в оконную форточку и открыть нам дверь изнутри. «Молодец, крылатый! Угощу тебя кровью, когда домой вернемся», – похвалил я питомца. Тот радостно пискнул и улетел, но недалеко. Мышонок начал кружить над отелем в поисках чего-то подозрительного. Или съедобного. Витя лежал на краю кровати на дурно пахнущем пятне мочи, очевидно собственной. Руки и одежда у него были испачканы кровью, а вся рожа и подушка в блевотине. Рядом с кроватью я нашел два шприца, и вряд ли в них было лекарство. Гребаный дегенерат! Смотреть на это животное тошно, скривился я. В этот момент я жалел, что у меня были обострены все чувства, особенно обоняние. Хотя Нику ничего из этого не смущало. Девушка спокойно и без эмоций осматривала все вокруг, замечая каждую деталь. Все ту же кровь на шторах, пучок чужих волос, прилипших к окровавленной одежде Виктора, ствол, что закатился под кровать. Его девушка передала мне, а я сразу закинул в рюкзак. «Будем будить?» – уточнил я. «Нет, блин, смотреть на него и умиляться», – буркнула Ника. Что интересно, она хоть и полустерва и бывает иногда грубой, я никогда не слышала, чтобы она материлась. Даже когда злится. «Можно прям так в машину бросить и домой увезти», – пожал я плечами. «Нахрен он там нужен?» «Но он много чего знает, сразу может и не все рассказать, а там разговорится. Ты его мыть будешь и блевотину за ним убирать? А кормить его чем? А если его искать будут? Сейчас все узнаем, завалим и свалим», — решила вампирша. «Ты же вроде не убиваешь людей», — заметил я. «Без необходимости не убиваю, но от этого куска говна у нас может появиться больше проблем, чем от тебя». «Значит, я проблема». «Ну, спасибо», — изобразил я обиду. «Воронов, помолчи лучше, ладно?» «Ух ты, по фамилии обращаешься, это уважение? Тогда лучше отчество еще добавь». «Ладно, ладно, молчу. Не смотри на меня так». Ника не нянчилась и не мелочилась с Виктором, на что мне было даже приятно смотреть. Она просто подошла к нему и влепила сочную пощечину. Через несколько секунд половина лица ублюдка покраснела, а сам он вяло, что-то невнятно ворча, приоткрыл глаза. «Привет, сладкий. Выспался?» Ласково с улыбкой спросила Ника. «Ты кто нахрен такая?» Промямлил тот, едва открывая рот. «Хрясь!» И еще одна пощечина. «Неправильный ответ». «Ах ты шал...» «Хрясь!» И еще раз. «И грубить не нужно. Я этого не люблю. Ты отдупляешь, где находишься? Какой сегодня день недели? Да хотя бы имя свое помнишь?» По взгляду крестного было ясно, что нет, ничего он не помнит и не понимает. Он даже не мог сфокусировать свое внимание на девушке перед ним и постоянно вертел головой, не в силах оторвать ее от подушки. «Ну что?» «Допросила?» – с издевкой спросил я Нику. «Заткнись!» «Алло, дядя, мы разговаривать будем? Может, вам водички дать?» «Выпить есть?» – промямлил он. «Ага, значит, это мы понимаем. А как на вопросы отвечать, не понимаем. Иди нах! «Хрясь! Я же говорила, не выражаться при мне! Или тебя мама не учила девушек уважать?» Виктор начал что-то понимать, по крайней мере вспомнил, что у него когда-то был ствол, и начал ерзать рукой под подушкой, одновременно глядя по сторонам. «Пукалку ищешь свою? Она уже не твоя, да и не поможет она тебе. Я вампир». «Или у тебя имеются особенные пульки?» «Ты кто?» Уже вежливо спросил Виктор. «Тебя это не должно волновать. Лучше расскажи мне про Эдуарда. Кто он такой? Как давно вы знакомы?» Тут в глазах Виктора появился страх, а затем он впервые за весь разговор обратил внимание на еще одного гостя. «Меня?» «Я ничего не знаю, уходите!» – нервно выкрикнул он. «Да он не в адеквате, он даже не узнает меня», – сказал я. «Жаль, Валентин бы его разговорил. Он умеет в голову проникать», – сказала Ника, потеряв к Виктору интерес. Но в этот момент он оживился, выхватил откуда-то нож и замахнулся на Нику. Я на ускорении рванул к нему и успел перехватить оружие. «Ах ты, сука!» – разозлилась девушка, схватила нож из моих рук и всадила ему в грудь. «Ты чего? Он же столько знает!» – возмутился я. «Да ничего с ним не будет», – спокойно ответила она и достала нож. Виктор извивался, кряхтел от боли, но особого кровотечения у него не было. «Его вчера обратили. Он убил администратора, возможно, нескольких посетителей, обожрался крови. Закинулся наркотой и отключился», – рассказала она. «А чего ты раньше молчала?» «Так я не знала. Я это по шприцам крови и другим следам поняла. Наркотик внутривенно в таких количествах. Почти гарантированная смерть, а этот ушлепок только сознание замутнил себе. Блевотина тоже со следами крови, а чужие волосы и куски кожи у него под ногтями и на одежде. К тому же запах у него особенный». «Ого!» – выдохнул я. «Так он теперь обращенный?» «Вроде того. Ладно, пакуем урода и везем домой. Будешь с ним на заднем сиденье сидеть и держать его, чтобы не блеванул или не учудил чего». «А что сразу я?» «А кто? Я тебе рулить не дам, тем более ты с перегаром. К тому же это твой крестный, так что я с отвращением посмотрел на тушу, которую нам предстоит везти домой. И у меня пропало и без того мизерное желание это делать. Но, как говорится, надо значит надо». Дорога прошла без инцидентов. Виктор отключился, потеряв немного крови. В отличие от нас, его раны так быстро не затягивались и даже кровотечение не прекратилось, пока Ника не прилепила к его ране грязную тряпку. Благо, о заражении можно не беспокоиться, вампирской крови в нем достаточно, чтобы не дать сдохнуть. Хотя выздоровление будет не таким быстрым, как мое, к примеру. Дискомфорт был только в том, что Подмышкина всю дорогу пришлось придерживать, ибо он все норовил выцарапать чужаку глаза. Ну или хотя бы его укусить. Проблемы начались дома, когда придурок проснулся и едва не заблевал нам гараж. Я успел вынести его на ускорение из здания, потому как убирать все равно бы меня заставили. «Это твой крестный, бла-бла-бла». «Вы кто такие? Че вам надо?» – бормотал Витя, вытирая свой рот. «Добрые вампиры. Нам нужен мир во всем мире, и чтобы Эдик сдох нахрен», – ответил я. «Че ты несешь, придурок?» «Ну вот, говоришь совсем как Ника». «Хэнах Ника!» «Не нах Ника, а Ника, та девушка, что сейчас закрывает свою машину и будет тебя снова избивать, если будешь ругаться. Так что веди себя хорошо». Виктор ничего не понимал из того, что я говорил, и того, что происходит. Хотя я особо и не рассчитывал на это. Вот только... любил он все усложнять. Этот придурок схватил камень, что лежал в саду, и, замахнувшись, пригрозил им совсем как ребенок. «Ну разве не чудо?» – улыбаясь, спросил я Нику. Она как раз вышла из гаража и чуть не вступила в блевотину перед дверью. «Чудесатей не бывает. Давай, тащи его в подвал». «Че? Какой подвал? Идите на...» Договорить глупому крестному я не дал. Уже стало жалко его щеки. Хотя заткнул я его тоже не очень деликатно, ударом в челюсть. Очень сложно на самом деле рассчитать удар, когда ты раза в три, а то и больше сильнее обычного человека. С такой силой не то что вырубить, а и убить можно. Виктору это не грозило, его хозяин наградил порцией вампирской крови. Своей или чужой, да это и не так важно. Я отнес этого недовампира в подвал, там уже и следа не осталось от людей Марка и его самого. Ника спустилась следом за мной и приковала Витю к стене в кандалы. После чего мы закрыли дверь на замок и разошлись по своим делам. Лично я первым делом отправился в душ. Хотелось смыть с себя всю ту гадость, в которой я побывал.